посмотри ты на себя, на кого ты стал похож. Без меры жрешь, поедаешь ширину, как сука прешь. Не поймешь ты одного, что дело все в тебе. Убивают килограммы, ты не рад сам себе, не рад. Сердце бьется, как-то не в такт, не в такт, так, так. Горячится инфаркт, изменяй давай себе, что копится в тебе. Достигнешь победы в тяжелом труде. Работай над собой, здесь враг лишний вес. Но мы слышим в ответ, нет, нет, нет, бред. Силы твои уже на исходе. Не стоит делать то, что вредно для тебя. Знаешь, спорт, отличная нагрузка. Приведи себя в порядок, посмотри себе в глаза. Но ты слышишь голоса в своей голове. Брось это дело, оно не нужно тебе, усни. Разрушение тела, нехитрое дело. Закончишь в могиле, давай делай смело. Способов много, ума много не надо. Тот, кто умирает, не вернется обратно. Разрушение тела, нехитрое дело. Закончишь в могиле, давай делай смело. Способов много, ума много не надо. Тот, кто умирает, не вернется обратно. Я чувствую дрожь внутри, что-то неважно. Внутри меня колотит, воротит безобразно. И проблема здесь одна, я на трупа стал похож. Мое тело обильно покрывает дрожь. Мне хочется пить, я облизывал губы. Даже вены представляли из себя пустые трубы. Алкоголь выходил из меня через похмелье. В голове моей звучали звуки и свирели. Звенели бубенцы и звуки битого стекла. И казалось мне местами, что я схожу с ума передо мной. Запретная черта, всему есть предел, но нету конца. Для меня я не сумел остановиться. Было желание как следует напиться. Тормоза не работали, понимал, но было поздно. Стакан за стаканом, снова тело в коматозе. На дно помойной ямы, но душа ищет спасения. Я как редкое животное на грани вымирания. Разрушение тела, нехитрое дело. Закончишь в могиле, давай делай смело. Способов много, ума много не надо. Тот, кто умирает, не вернется обратно. Разрушение тела, нехитрое дело. Закончишь в могиле, давай делай смело. Способов много, ума много не надо. Тот, кто умирает, не вернется обратно. Ужасные звуки волною идут. Предо мной стоят черти, они меня ждут. Я иду, иду, по сторонам смотрю. При появлении бесов я стремительно бегу. От них ночь меня спрятать не может. Я жду того, кто мне реально сможет помочь. Но ты не веришь мне, и ты не веришь никому. И вот ты на дне, чувак, ты по уши в дерьме. В долгах, в долгах, как в шелках. И ни одной хорошей мысли в твоих больных мозгах. Уже проколотых мозгах, в глазах твоих страх. И о дозы годи, жизнь в кошмарных снах. Больное сознание, там отсутствует мышление. Лишь только поезд наркоты, тело умерщвления. Медленная смерть в наркотическом кошмаре. На обочине жизни в темном сыром подвале. Разрушение тела, нехитрое дело. Закончишь в могиле, давай делай смело. Способов много, ума много не надо. Тот, кто умирает, не вернется.